Четыре гостя уже собрались. Visitors already have gathered. Но Дона Кана еще не выходила. But Дона О'Кана did not leave yet. У залоченного столика с закусками картинно выпивали. At a gilt little table with snack. Картинно drank. Выгибая спины и отставляя поджарые зады. Curving backs and putting aside lean backs. Королевские гвардейцы. Royal guardsmen. Прославленные дуэлями и сексуальными похождениями. Glorified by duels and sexual adventures. Возле камина хихикали худосочные дамочки на возрасте. Near a fireplace, cachectic young women on age giggled. Ничем не примечательные и поэтому взятые Доной Оканой в конфидентки. Nothing remarkable and consequently taken. Доной О'Кана Джин. Конфидентки. Они сидели рядышком на низких кушетках. They sat side by side on low couches. А перед ними хлопотали трое старичков на тонких. And before them three old men on thin strove. Непрерывно двигающихся ногах. Знаменитые щеголи времен прошлого регенства. Continuously moving feet. The well-known dandies of times of past. Регенство. Последние знатоки давно забытых анекдотов. Last experts for a long time the forgotten jokes. Все знали. All knew. Что без этих старичков салон не салон. That without these old men salon not salon. Посередине зала стоял. In the middle of a hall stood. Расставив ноги в ботфортах. Having placed feet in jackboots. Дон Рипод. Дон. Рипат. Верный и неглупый агент Руматы. True and fairly clever agent Rumati. Лейтенант серой роты галантерейщиков. The lieutenant of a grey company of haberdashers. С великолепными усами, без каких бы то ни было принципов. With magnificent mustaches and without any principles. Засунув большие красные руки за кожаный пояс. Having thrust the big red hands for a leather belt. Он слушал Дона Тамио. He listened. Дона. To Tamio. Путана, излагавшего новый проект ущемления мужиков в пользу торгового сословия. Путана. Infringement of Muzik stating the new project in favor of trading estate. И время от времени поводил усом в сторону Дона сэра. And from time to time moved a mustache aside. Дона. The sir. Который бродил от стены к стене. Which wandered from a wall to a wall. Видимо. Probably. В поисках двери. In search of a door. В углу. In a corner. Бросая по сторонам предупредительные взгляды. Throwing on the party's precautionary sights. Доедали тушенного с черемшой крокодила двое знаменитых художников-портретистов. Two well-known portrait painters ate up. Тушенного. With a ramson of a crocodile. А рядом с ними сидела в оконной нише пожилая женщина в черном. Нянька. And near to them the elderly woman in black. The nurse sat in a window niche. Представленная Доном Рыбой к Доне Акане. Put. Доном. Rebudge to. Доне. О'Кана. Она строго смотрела перед собой неподвижным взглядом. She strictly looked before herself a stone look. Иногда неожиданно ныряя всем телом вперед. Sometimes unexpectedly diving all over forward. В стороне от остальных развлекались картами особо королевской крови и секретарь суанского посольства. Away from the others the person of royal blood and the secretary. Суанского. Embassies had a good time cards. Особо передергивала. The person distorted. Секретарь терпеливо улыбался. The secretary patiently smiled. В гостиной это был единственный человек. In a drawing room it there was a unique person. Занятый делом. Он собирал материал для очередного посольского донесения. Busy. It collected a material for the next ambassadorial report. Гвардейцы у столика приветствовали Румату бодрыми возгласами. Guardsmen at a little table welcomed Rumata vigorous exclamations. Румата дружески подмигнул им и произвел обход гостей. Румата has friendly winked at them and has made detour of visitors. Он раскланялся со старичками-щеголями. He has taken leave with old men dandies. Отпустил несколько комплиментов конфиденткам. Has released some compliments. Конфиденткам, которые немедленно уставились на белое перо у него за ухом. Which have immediately stared at a white feather at it behind an ear. Потрепал особу королевской крови по жирной спине и направился к Дону Рипату и Дону Тамио. Has pulled about the person of royal blood on a fat back and has gone to Дону Рипату and Дону Тамио. Когда он проходил мимо оконной ниши. When it passed by a window niche. Нянька снова сделала падающее движение. The nurse has again made falling movement. И от нее пахнуло густым винным перегаром. And from it пахнуло dense wine. Перегаром. При виде Румата Дон Рипат выпростал руки из-под ремня и щелкнул каблуками. At the sight of Rumati, Don Rapat выпростал hands from under a belt also has clicked heels. А Дон Тамо вскричал в полголоса. And Don Tamio has exclaimed in a low voice. Вы ли это? Whether you it. Мой друг, как хорошо. My friend. As it is good. Что вы пришли. That you have come. Я уже потерял надежду. Как лебедь с подбитым крылом взывает тоскливо к звезде. Я так скучал. Если бы не милейший Дон Рипод. I have already lost hope. As the swan with a padded wing appeals melancholy to a star. I so missed. If not dear. Don. Rapat. Я бы умер с тоски. I would die from melancholy. Чувствовалось. It was felt. Что Дон Тамо протрезвился было к обеду. That. Дон. Tamio. Протрезвился. Was by a dinner. Но остановиться так и не смог. But to stop and could not. Вот как. Удивился Румата. Here is how. Румато was surprised. Мы цитируем мятежника Цурина. We quote rebel Цурина. Дон Рипат сразу подобрался и хищно посмотрел на Дона Тамио. Дон Рипат has stolen up at once and has rapaciously looked on. Дона. At Тамио. Произнес Дон Тамио. Has said. Дон. Тамио. Потерявшись. Having lost. Цурина. Почему? Цурина. Why? Собственно. Actually. Точка. Ну да. Well. Я в ироническом смысле. I in ironical sense. Уверяю вас. I assure you. Благородные доны. Ведь что есть цурен? Низкий. Noble. Доны. After all that there is цурен? Low. Неблагодарный демагог. The ungrateful demagogue. И я хотел лишь подчеркнуть. And I wanted to underline only. Что доны Аканы здесь нет. That. Доны. Окейни here is not present. Подхватил Румата. Has picked up Румата. И вы заскучали без нее. And you have started missing it. Именно это я и хотел подчеркнуть. Is I and wanted to underline. Кстати. By the way. Где она? Where it? Ждем с минуты на минуту. We wait any minute. Сказал Дон Рипат и. Has told. Дон. Рипат and. Поклонившись. Having bowed. Отошел. Has departed. Конфидентки. Конфидентки. Одинаково раскрыв рты. Equally having opened mouths. Не отрываясь, смотрели на белое перо. Without coming off, looked at a white feather. Старички щеголи жеманно хихикали. Old men dandies, it is affected, giggled. Дон Тамио. Дон Тамио. Наконец. At last. Тоже заметил перо и затрепетал. Too has noticed a feather and has trembled. Мой друг, зашептал он. My friend, it has whispered. Зачем это вам? Не ровен час. What for it to you? One never knows. Войдет Дон Рэба, правда? Will enter. Дон. Риба. However. Его не ждут сегодня. For it do not wait today. Но все равно. But all the same. Не будем об этом. We will not be about it. Сказал Румата. Румата has told. Нетерпеливо озираясь. Impatiently looking around. Ему хотелось. It would like. Чтобы все скорее кончилось. That all has more likely come to an end. Гвардейцы уже приближались с чашами. Guardsmen already came nearer with bowls. Вы так бледны, шептал Дон Тамио. You so are pale, whispered. Дон. Тамио. Я понимаю. I understand. Любовь. Love. Страсть. Но святой Мика, государство превыше. И это опасно. Passion. But sacred Мика. The state above. And it is dangerous. Наконец, оскорбление чувств. At last. The insult of feelings. В лице его что-то изменилось. In the name of it something has changed. И он стал пятиться. And it began to move back. Отступать. To recede. Отходить. To depart. Непрерывно кланяясь. Continuously bowing. Румату обступили гвардейцы. Румату. Guardsmen have surrounded. Кто-то протянул ему полную чашу. Someone has stretched it a full bowl. За честь короля, заявил один гвардеец. For honor and the king, one guardsman has declared. И за любовь. And for love. Добавил другой. Has added another. Покажите ей. Show to it. Что такое гвардия? What is the guards? Благородный Румата. Noble Румата. Сказал третий. The third has told. Румата взял чашу и вдруг увидел Дону Окану. Румата. Took a bowl and has suddenly seen. Дону. Окану. Она стояла в дверях. It stood in the doorway, обмахиваясь веером и томно покачивала плечами. Fanning and languidly shook shoulders. Да. Yes. Она была хороша. На расстоянии она была даже прекрасна. It was good. On distance it even was fine. Она была совсем не во вкусе Руматы. It was at all in taste Rumati. Но она была несомненно хороша. But it was undoubtedly good. Это глупое. This silly. Похотливая курица. Lewdhen. Огромные синие глаза без тени мысли и теплоты. Huge dark blue eyes without a thought and warmth shade. Нежный многоопытный рот. Gentle highly experienced mouth. Роскошная. Magnificent. Умело и старательно обнаженное тело. Гвардеец за спиной Руматы. The naked body. The guardsman behind the back of Rumati was able and is diligent. Видимо. Probably. Не удержавшись. Without having kept. Довольно громко чмокнул. Has loudly enough given smacking kiss. Румата. Румата. Не глядя. Without looking. Сунул ему кубок и длинными шагами направился к Донья Кане. Has put to it a cup and long steps has gone to. Донья. О'Кейн. Все в гостиной отвели от них глаза и деятельно заговорили о пустяках. All in a drawing room was taken away from them by eyes and have actively started talking about trifles. Вы ослепительны. You are dazzling. Пробормотал Румата. Has murmured Румата. Глубоко кланяясь и лязгая мечами. Deeply bowing and clanking with swords. Позвольте мне быть у ваших ног, подобно псу борзому лечь у ног красавицы ногой равнодушной. Allow me to be at your feet. Like a dog fleet to lay down at feet of the beauty nude and indifferent. Донна Акана прикрылась веером и лукаво прищурилась. Don O'Kana was covered with a fan and has crafty blinked the eyes. Вы очень смелый. You are very courageous. Благородный Дон. Noble. Дон. Проговорила она. She has spoken. Мы. We. Бедные провинциалки. Poor provincials. Не способны устоять против такого натиска. У нее был низкий. Are incapable to resist against such impact, and it was low. С хрипотцой голос. With. Хрипотцой. A voice. Увы. Alas. Мне остается только открыть ворота крепости и впустить победителя. I need to open only gate of a fortress and to let in the winner. Румата. Румата. Скрипнув зубами от стыда и злости. Having gritted the teeth with shame and a rage. Поклонился еще глубже. Has bowed even more deeply. Донна Акана опустила веер и крикнула. Don O'Kana has lowered a fan and has shouted. Благородные доны. Noble. Доны, развлекайтесь. Мы с Доном Румата сейчас вернемся. Я обещала ему показать мои новые ируканские ковры. Have a good time. We with. Доном. Румитадж now will return. I promise to it to show my new. Ируканские. Carpets. Не покидайте нас надолго. Do not leave us for a long time. Очаровательница. Проблеял один из старичков. Очаровательница. One of old men has bleated. Прелестница. Сладко произнес другой старичок. The seductress. It is sweet other old man has said. Фея. The fairy. Гвардейцы дружно громыхнули мечами. Guardsmen have amicably rumbled with swords. Право. The right. У него губа не дура. Внятно сказала королевская особа. His taste isn't bad, the royal person has distinctly told. Don O'Kana взяла Румату за рукав и потянула за собой. Don O'Kana took Rumata for a sleeve and has pulled behind itself. Уже в коридоре Румата услыхал. Already in a corridor of Rumata. Услыхал, как Дон Сэр с обидой в голосе провозгласил. Не вижу. As Дон. The Sir with insult in a voice has proclaimed. I do not see. Почему бы благородному Дону не посмотреть на ируканские ковры? Why noble? Дону. Not to look on. Ируканские. At carpets. В конце коридора Дон О'Кана внезапно остановилась. In the end of a corridor. Дона. О'Кана has suddenly stopped. Обхватила Румату за шею и с хриплым стоном. Has clasped Rumata for a neck and with hoarse groan. Долженствующим означать прорвавшуюся страсть. Forced to mean broken passion. Впилась ему в губы. Has stuck to it into lips. Румата перестал дышать. Румата. Has ceased to breathe. От феи остро несло смешанным ароматом немытого тела и эстерских духов. From the fairy sharply bore the mixed aroma of a dirty body and. Эстерских. Spirits. Губы у нее были горячие. Lips at it were hot. Мокрые и липкие от сладостей. Wet and sticky from sweets. Сделав над собой усилие. Having made over itself effort. Он попытался ответить на поцелуй. He has tried to answer a kiss. И это. And it. По-видимому. Apparently. Ему удалось. It was possible to it. Так как Дона Кэнэ снова застонала и повисла у него на руках закрытыми глазами. As Дона. О'Кана has again moaned and has hung at it on hands blindly. Это длилось целую вечность. It lasted the whole eternity. Ну? Well. Я тебя. А you? Потаскуха, потаскуха. Подумал Румата и жал ее в объятиях. Румата has thought and has hugged her. Что-то хрустнуло. Something has crackled. Не то корсаж. Not that a corsage. Не то ребра. Not that edges. Красавица жалобно пискнула. The beauty has plaintively peeped. Изумленно раскрыла глаза и забилась. Has with amazement opened eyes and it was hammered. Стараясь освободиться. Trying to be released. Румата поспешно разжал руки. Румата. Has hasty unclenched hands. Противный, тяжело дыша. Opposite, panting. Сказала она с восхищением. She has told with admiration. Ты чуть не сломал меня. You nearly have not broken me. Я сгораю от любви. I am burned with love. Виновато пробормотал он. It is guilty, he has murmured. Я тоже. I too. Я так ждала тебя. Пойдем скорей. I so waited for you. We will go more soon. Она потащила его за собой через какие-то холодные темные комнаты. It has dragged it behind herself through any cold dark rooms. Румата достал платок и украдкой вытер рот. Румата. Has got a scarf and has furtively wiped a mouth. Теперь эта затея казалась ему совершенно безнадежной. Now this invention seemed it absolutely hopeless. Надо. It is necessary. Думал он. He thought. Мало ли что надо. Whether a little that is necessary. Точка. Тут разговорами не отделаешься. Here with conversations you will not get off. Святой Мика. Sacred Mika. Почему они здесь во дворце никогда не моются? Ну и темперамент. Why they here in a palace never wash? Well, and temperament. Хоть бы Дон Реба пришел. Она тащила его молча. Though. Дон. Reba would come. It dragged it silently. Напористо. Energetically. Как муравей дохлую гусеницу. As an ant a dead caterpillar. Чувствуя себя последним идиотом. Feeling last idiot. Румата понес какую-то куртуазную чепуху о быстрых ножках и алых губках. Дона Кэнэ только похохатывала. Румата. Has incurred any courtois nonsense about fast legs and scarlet sponges. Дона. О'Кэнэ only. Похохатывала. Она втолкнула его в жарко натопленный будуар. It has pushed it into hot heated boudoir. Действительно весь завешанный коврами. All. Завешанный. Carpets. Бросилась на огромную кровать и... Has rushed on a huge bed and... Разметавшись на подушках. Разметавшись. On pillows. Стала глядеть на него влажными гиперстеничными глазами. Began to look at it damp. Гиперстеничными. Eyes. Румато стоял как столб. Румата. Stood stock still. В будуаре отчетливо пахло клопами. In a boudoir distinctly smelt as bugs. Ты прекрасен. You are fine. Прошептала она. She has whispered. Иди же ко мне. Go to me. Я так долго ждала. I so long waited. Точка. Румата завел глаза. Румата. Has rolled up eyes. Его подташнивало. It. Подташнивало. По лицу. On the person. Гадко щекоча. Disgustingly tickling. Покатились капли пота. Sweat drops have swept. Не могу. I cannot. Подумал он. He has thought. К чертовой матери всю эту информацию. Лисица. Мартышка. Это же противоестественно. To hell this information. The fox. The monkey. Same it is unnatural. Грязно. Грязь лучше крови. Untidily. The dirt is better than blood. Но это гораздо хуже грязи. But. Это. About much worse dirt. Что же вы медлите? That you hesitate. Благородный Дон. Визгливым. Noble. Дон. Shrill. Срывающимся голосом закричала Дон Акана. Breaking voice has cried. Дона. О'Кана. Идите же сюда. Go here. Я жду. I wait. К чьей черту? Хрипло сказал Румата. To CH line. Румата has hoarsely told. Она вскочила и подбежала к нему. She has jumped and has run up to it. Что с тобой? Ты пьян? What with you? You are drunk? Не знаю. I do not know. Выдавил он из себя. It from itself himself has squeezed out. Душно. It is stuffy. Может быть. Perhaps. Приказать тазик. To order. Тазик. Какой тазик? What? Тазик. Ну ничего. Well, anything. Ничего. Пройдет. Трясущимися от нетерпения пальцами она принялась расстегивать его камзол. Anything will pass. Fingers shivering with impatience, it has begun to unbutton its camisole. Ты прекрасен. Задыхаясь. You are fine. Choking. Бормотала она. She muttered. Но ты робок. But you are shy. Как новичок. As the beginner. Никогда бы не подумала. Это же прелестно. Клянусь святой барой. Never would think. Same charm. I swear sacred bridge. Точка, ему пришлось схватить ее за руки. It had to seize it by hands. Он смотрел на нее сверху вниз и видел блестящие от лака неопрятные волосы. He looked down on it and saw slovenly hair shining from a varnish. Круглые голые плечи в шариках свалявшейся пудры. Round naked shoulders in balls of felted powder. Маленькие малиновые уши. Small crimson ears. Скверно. Nasty. Подумал он. He has thought. Ничего не выйдет. Leaves nothing. А жаль. And it is a pity. Она должна кое-что знать. Дон Ребер болтает во сне. Он водит ее на допросы. She should know something. Don Reba he stirs in the sleep. Drives it on interrogations. Она очень любит допросы. Не могу. She very much loves interrogations. I cannot. Ну? Сказала она раздраженно. Well? She has told is angry. Ваши ковры прекрасны. Your carpets are fine. Громко сказал он. He has loudly told. Но мне пора. But it is time to me. Сначала она не поняла. At first she has not understood. Затем лицо ее исказилось. Then its person was deformed. Как ты смеешь? Прошептала она. How you dare? She has whispered. Но он уже нащупал лопатками дверь. But it has already groped shovels a door. Выскочил в коридор и быстро пошел прочь. Has jumped out in a corridor and has quickly gone away. С завтрашнего дня перестаю мыться. From tomorrow I cease to wash. Подумал он. He has thought. Здесь нужно быть боровом. Here it is necessary to be a hog. А не богом. Instead of God. Мерин. Крикнула она ему вслед. The gelding. She has shouted to it following. Кастрат сопливый, баба. На кол тебя. The eunuch snotty. The woman. On. Кол. You. Точка. Румата распахнул какое-то окно и спрыгнул в сад. Румата. Has opened any window and has jumped off in a garden. Некоторое время он стоял под деревом. Sometime it stood under a tree. Жадно глотая холодный воздух. Greedy swallowing of cold air. Потом вспомнил о дурацком белом пере. Has then remembered a foolish white feather. Выдернул его. Has pulled out it. Яростно смял и отбросил. Has furiously crumpled and has rejected. У Пашки бы тоже ничего не вышло. At Pashki too would leave nothing. Подумал он. He has thought. Ни у кого бы не вышло. At anybody would not leave. Ты уверен? Да. You are assured. Yes. Уверен. It is assured. Тогда грош вам всем цена. Но меня тошнит от этого. Эксперименту нет дела до твоих переживаний. Then a penny to all of you the price. But me. Тошнит. From it. Experiment does not have affairs before your experiences. Не можешь, не берись. You cannot. Do not undertake. Я не животное. I not an animal. Если эксперимент требует. If experiment demands. Надо стать животным. It is necessary to become animals. Эксперимент не может этого требовать. Experiment cannot demand it. Как видишь. As you see. Может. Can. А тогда. And then. Точка. Что тогда? Он не знал. Запятая. That then? He did not know. Что тогда? That then. Тогда. Тогда. Хорошо. Then. Then. It is good. Будем считать. Let's consider. Что я плохой историк. That I a bad historian. Он пожал плечами. He has shrugged shoulders. Постараемся стать лучше. We will try to become better. Научимся превращаться в свиней. Let's learn to turn to pigs. Было около полуночи. Was about midnight. Когда он вернулся домой. When he has come back home. Не раздеваясь. Without undressing. Только распустив пряжки перевязи. Only having dismissed buckles. Перевязи. Повалился в гостиной на диван и заснул как убитый. It was tumbled down in a drawing room on a sofa and has fallen asleep as killed. Его разбудили негодующие крики Юно и благодушный басистый рев. He was woken by indignant shouts of Юно and complacent. Басистый. A roar. Пошел. Has gone. Пошел. Has gone. Волчонок. Волчонок. Отдавлю ухо. I will crush an ear. Точка. Да спят они? Yes, they sleep. Говорят вам. Speak to you. Точка. Брысь. Брис. Не путайся под ногами. Be not in the way. Точка. Не велено. Not. Велено. Говорят вам. Speak to you. Дверь распахнулась. Door has swung open. И в гостиную ввалился огромный. And in a drawing room has become hollow huge. Как зверь пэх. As an animal pe. Барон Пампа Дон Бау. Baron Pampas. Дон. Ба. Краснощекий. Red-cheeked. Белозубый. Белозубый. С торчащими вперед усами. With mustaches sticking out forward. В бархатном берете на бекрене и в роскошном малиновом плаще. In a velvet beret aslant and in a magnificent crimson raincoat. Под которым тускло блестел медный панцирь. Under which the copper armor dimly shone. Следом волочился Уно. Уно was afterwards dragged. Вцепившийся барону в правую штанину. Seized to a baron in the right trouser leg. Барон, воскликнул Румата. A baron, Румата has exclaimed. Спуская с дивана ноги. Lowering from a foot sofa. Как вы очутились в городе? As you have come to be in a city. Дружище, Уно, дружище, Уно. Оставь барона в покое. Leave a baron alone. На редкость въедливый мальчишка. Extremely caustic boy. Рокотал барон. A baron rolled. Приближаясь с распростертыми объятиями. Coming nearer with open arms. Из него выйдет толк. It leaves sense. Сколько вы за него хотите. Впрочем. How many you for it want. However. Об этом потом. Дайте мне обнять вас. About it then. Allow to me to embrace you. Они обнялись. They have embraced. От барона вкусно пахло пыльной дорогой. From the baron it is tasty smelt as dusty road. Конским потом и смешанным букетом разных вин. Horse then and the mixed bouquet of different wines. Я вижу. I see. Вы тоже совершенно трезвы. You two are absolutely sober. Мой друг. My friend. С огорчением сказал он. With affliction he has told. Впрочем. However, вы всегда трезвы. You are always sober. Счастливец. The lucky person. Садитесь. Sit down. Мой друг. My friend. Сказал Румата. Румата has told. Уно, подай нам эстерского. You know. Submit to us. Эстерского. Да побольше. Yes, it is more. Барон поднял огромную ладонь. Baron has lifted a huge palm. Ни капли. Drops. Ни капли эстерского. Уно. Drops. Эстерского. Уно. Не надо эстерского. It is not necessary. Эстерского. Принеси ируканского. Bring. Ируканского. Не надо вообще вин. С горечью сказал барон. It is not necessary in general wines. With bitterness a baron has told. Я не пью. I do not drink. Румата сел. Villages Румата. Что случилось? Встревоженно спросил он. What happens? He has with anxiety asked. Вы не здоровы? You are unhealthy. Я здоров, как бык. I am healthy as a bull. Но эти проклятые семейные сцены, короче говоря. But these damned family scenes. To put it briefly. Я поссорился с баронессой, и вот я здесь. I have quarreled with the baroness, and here I hear. Поссорились с баронессой. Вы. Полно. Have quarreled with the baroness? You? Full. Барон. Baron. Что за странные шутки? That for strange jokes. Представьте себе. Imagine. Я сам как в тумане. I as in a fog. 120 миль проскакал как в тумане. 120 miles has galloped as in a fog. Мой друг. My friend. Сказал Румата. Румата has told. Мы сейчас же садимся на коней и скачем в бау. We now sit down on horses and we skip in ba. Но моя лошадь еще не отдохнула, возразил барон. But my horse has not had a rest yet, a baron has objected. И потом. And then. Я хочу наказать ее. I want to punish it. Кого? Whom? Баронессу. The baroness. Черт подери, мужчина я или нет в конце концов, она. Damn it. The man I or not eventually. It. Видите ли. You see. Недовольна Пампой пьяным. It is dissatisfied with Pampa's drunk. Так пусть посмотрит. So let we'll look. Каков он трезвый. Я лучше сгню здесь от воды. What it sober. I will better decay here from water. Чем вернусь в замок. Then I will return to the lock. Уно угрюмо сказал. Уно. Has gloomy told. Скажите ему. Tell to it. Чтобы ухи не крутил. That. Ухи. Did not twist. Пошел. A paw went. Волчонок. Добродушно пророкотал барон. Волчонок. It is good-natured. Пророкотал. A baron. Да принеси пиво, я вспотел. Yes, bring beer. I have sweated. И мне нужно возместить потерю жидкости. And I need to compensate liquid loss. Барон возмещал потерю жидкости в течение получаса и слегка соловел. Baron compensated loss of a liquid during a half an hour and has slightly become drowsy. В промежутках между глотками он поведал румате свои неприятности. In intervals between drinks it has told roommate the troubles. Он несколько раз проклял этих пропоид соседей. It has sometimes damned these drunkards of neighbors. Которые повадились в замок. Which. Повадились. In the lock. Приезжают с утра якобы на охоту. Come since morning ostensibly on hunting. А потом охнуть не успеешь. Уже все пьяные рубят мебель. And then you will not have time to sigh. All are already drunk and cut furniture. Они разбредаются по всему замку. They disperse on all lock. Везде пачкают. Everywhere spoil. Обижают прислугу. Offend servants. Калечат собак и подают отвратительный пример юному баронету. Will cripple dogs and set a disgusting example to a young baronet. Потом они разъезжаются по домам. Then they part on houses. А ты? And you. Пьяный до неподвижности. Drunk to an immovability. Остаешься один на один с баронессой. You remain in private with the baroness. В конце своего повествования барон совершенно расстроился и даже потребовал было эстерского. In the end of the narration, a baron absolutely was upset and even has demanded was. Эстерского, но спохватился и сказал. But has thought suddenly and has told. Румата. Румата. Друг мой. My friend. Пойдемте отсюда. Пойдемте. From here. У вас слишком богатые погреба. At you two rich cellars. Точка. Уедемте. Уедемте. Но куда? But where? Не все ли равно? Куда? Ну? Whether all is equal, where? Well. Хотя бы в серую радость. At least in great pleasure. ГМ, сказал Румата. HM, Румата has told. А что мы будем делать в серой радости? And what we will do in great pleasure. Некоторое время барон молчал. Sometime a baron was silent. Ожесточенно дергая себя за ус. Fiercely pulling itself a mustache. Ну как что? Сказал он наконец. Well as that? He has told at last. Странно даже. Просто посидим. Strange even. We will simply sit. Поговорим. Let's talk. В серой радости. Спросил Румата с сомнением. In great pleasure? Has asked Румата with doubt. Да. Yes. Я понимаю вас. I understand you. Сказал барон. A baron has told. Это ужасно, но все-таки уйдем. It is awful. But all the same we will leave. Здесь мне все время хочется потребовать эстерского. Here to me all time would be desirable to demand. Эстерского. Точка. Коня мне. A horse to me. Сказал Румата и пошел в кабинет взять передатчик. Румата has told and has gone to an office to take the transmitter. Через несколько минут они бок о бок ехали верхом по узкой улице. In some minutes they side by side went top on narrow street. Погруженной в кромешную тьму. Shipped in outer darkness. Барон. Baron. Несколько оживившийся. A little quickened. В полный голос рассказывал о том. At the top of the voice told about that. Какого позавчера затравили вепря. What have the day before yesterday badgered a wild boar? Об удивительных качествах юного баронета. About surprising qualities of a young baronet. О чуде в монастыре Святого Туки. About a miracle in a monastery of sacred Tuki. Где отец-настоятель родил из бедра шестипалого мальчика. При этом он не забывал развлекаться. Время от времени не испускал волчий вой. Where the father the prior has given birth from a hip of the six-fingered boy. Thus it did not forget to have a good time. From time to time let out wolf howl. Улюлюкал и колотил плеткой в запертые ставни. Улюлюкал. Also banged. Плеткой. In closed shutters. Когда они подъехали к серой радости. When they have approached on great pleasure. Барон остановил коня и глубоко задумался. Baron has stopped a horse and has deeply reflected. Румата ждал. Румата. Waited. Ярко светились грязноватые окна распивочной. Rather dirty windows. Распивочной. Were brightly shone. Топтались лошади у коновязи. Horses at a hitching post were trampled down. Лениво переругивались накрашенные девицы. It is lazy made-up maidens squabbled. Сидевшие редком на скамейке под окнами. Sitting. Редком. On a bench under windows. Двое слуг с натугой вкатили в распахнутые двери огромную бочку. Two servants with натугой have rolled a huge butt in open doors, покрытую пятнами селитры. Covered with saltpeter stains. Барон грустно сказал. Baron has sadly told. Один. Страшно подумать. One. It is terrible to think. Целая ночь впереди и один. The whole night ahead and one. Точка. И она там одна. And it there one. Не огорчайтесь так. Be not afflicted so. Мой друг. My friend. Сказал Румата. Румата has told. Ведь с ней баронет. After all with it a baronet. А с вами я. And with you I. Это совсем другое. Is absolutely another. Сказал барон. A baron has told. Вы ничего не понимаете. You understand nothing. Мой друг. My friend. Вы слишком молоды и легкомысленны. Вам. You are too young and thoughtless. To you. Наверное. Probably. Даже доставляет удовольствие смотреть на этих шлюх. Even the pleasure gives to look at these whores. А почему бы и нет? Возразил Румата. And why also is not present? Румата has objected. С любопытством глядя на барона. With curiosity looking at a baron. По-моему. In my opinion. Очень приятные девочки. Very pleasant girls. Барон покачал головой и саркастически усмехнулся. Baron has shaken a head and has sarcastically grinned. Вон у той. At that. Что стоит? That costs. Сказал он громко. He has told loudly. Отвислый зад. Loose hanging back. А у той? And at that. Что сейчас причесывается? That now brushes the hair. И вовсе нет зада. Это коровы. And at all there is no back. They are cows. Мой друг. My friend. В лучшем случае это коровы. At the best it is cows. Вспомните баронессу. Какие руки. Remember the baroness. What hands. Какая грация. What grace. Точка. Какая осанка. What bearing. Мой друг. My friend. Точка. Да. Yes. Согласился Румата. Румата has agreed. Баронесса прекрасна. The baroness is fine. Пойдемте отсюда. Пойдемте. From here. Куда? С тоской сказал барон. Where? With melancholy a baron has told. И зачем? На лице его вдруг обозначилась решимость. And what for? On its person the determination was suddenly designated. Нет. No. Мой друг. My friend. Я никуда не поеду отсюда. I will not go anywhere from here. А вы как хотите. And you as want. Он стал слезать с лошади. It began to climb down from a horse. Хотя мне было бы очень обидно. Though to me it would be very insulting. Если бы вы оставили меня здесь одного. If you have left me here one. Разумеется. Certainly. Я останусь с вами. I will remain with you. Сказал Румата. Румата has told. Но. But. Никаких но. Any but. Сказал барон. A baron has told. Они бросили поводья подбежавшему слуге. They have thrown reins to the run-up servant. Гордо прошли мимо девицы, вступили в зал. It is proud have passed by maidens and have entered the hall. Здесь было не продохнуть. Here was not to breathe freely. Огни светильников с трудом пробивались сквозь туман испарений. Fires of fixtures hardly made the way through a fog of evaporations. Как в большой очень грязной парной бане. As in the big and very dirty pear bath. На скамьях за длинными столами пили. On benches behind long tables drank. Ели. Fir trees. Божились. Swore. Смеялись. Laughed. Плакали. Cried. Целовались. Kissed. Орали похабные песни потные солдаты в расстегнутых мундирах. Obscene songs sweaty soldiers in unbuttoned uniforms shouted. Морские бродяги в цветных кафтанах на голое тело. Sea tramps in color caftans on a naked body. Женщины с едва прикрытой грудью. Women with hardly covered breast. Серые штурмовики с топорами между колен. Grey attack planes with axes between knees. Ремесленники в прожженных лохмотьях. Handy craftsmen in the burnt tatter. Слева в тумане угадывалась стойка. At the left in a fog the rack was guessed. Где хозяин? Where the owner. Сидя на особом возвышении среди гигантских бочек. Sitting on a special eminence among huge butts. Управлял роем проворных жуликоватых слуг. Operated a plenty of quick roguish servants. А справа ярким прямоугольником светился вход в чистую половину, для благородных донов. And on the right the bright rectangle shone an input in a pure half, for noble донов. почтенных купцов и серого офицерства. Respectable merchants and grey officers. В конце концов, почему бы нам не выпить? Раздраженно спросил барон Пампа. Eventually, why to us not to drink? It is angry a baron Pampas has asked. Схватил Румату за рукав и устремился к стойке в узкий проход между столами. Has seized Rumatu by a sleeve and has directed to a rack in narrow pass between tables. Царапая спины сидящих шипами поясной оторочки панциря. Scratching backs sitting thorn zone. Оторочки. An armor. У стройки он выхватил из рук хозяина объемистый черпак. At a rack it has snatched out of a luminous scoop from hands of the owner. Которым тот разливал вино по кружкам. Which that spilt wine on mugs. Молча осушил его до дна и объявил. Silently has drained it to the bottom and declared. Что теперь все пропало и остается одно. Как следует повеселиться. That now all was gone and it is necessary to have fun properly won. Затем он повернулся к хозяину и громогласно осведомился. Then it has turned to the owner and has loudly inquired. Есть ли в этом заведении место? Whether there is in this institution a place. Где благородные люди могут прилично и скромно провести время? Where noble people can decently and modestly spend time. Не стесняясь соседством всякой швали. Without hesitating of the neighborhood of any worthless things. Рвани и ворья. Rags and thieves. Хозяин заверил его. The owner has assured it. Что именно в этом заведении такое место существует. What exactly in this institution such place exists. Отлично, величественно сказал барон и бросил хозяину несколько золотых. Perfectly. A baron has majestic told and has thrown to the owner some the gold. Подайте для меня и вот этого дона все самые лучшие. Submit for me and hear it. Дона. All best. И пусть нам служит не какая-нибудь смазливая вертихвостка. And let we are served not by any cute coquette. А почтенная пожилая женщина. And the respectable elderly woman. Хозяин сам проводил благородных донов в чистую половину. Owner himself spent noble. Донов. To a pure half. Народу здесь было немного. To the people here was a little. В углу мрачно вселилась компания серых офицеров. Четверо лейтенантов в тесных мундирчиках и двое капитанов в коротких плащах с нашивками Министерства охраны короны. In a corner the company of grey officers. Four lieutenants in close мундирчиках, and two captains in short raincoats with stripes of the Ministry of Protection of a Crown had gloomy fun. У окна за большим узкогорлым кувшином скучала пара молодых аристократов с кислыми от общей разочарованности физиономиями. At a window for big узкогорлым, a jug the pair of young aristocrats with sour physiognomies from the general disappointment missed. Неподалеку от них расположилась кучка безденежных донов в потертых колетах и штопанных плащах. Nearby to them the small group impecunious донов in shabby колетах and штопанных raincoats has settled down. Они маленькими глотками пили пиво и ежеминутно обводили помещение жаждущими взорами. They small drinks drank beer and every minute led round a premise thirsting looks. Барон рухнул за свободный стол. Baron has failed for a free table. Покосился на серых офицеров и проворчал. Однако и здесь не без швали. Но тут дородная тетка в переднике подала первую перемену. Was lopsided on grey officers and has grumbled. However here again not without worthless things. But here the portly aunt in an apron has submitted the first change. Барон крякнул. Baron has grunted. Вытащил из-за пояса кинжал и принялся веселиться. Has pulled out because of a belted dagger and has begun to have fun. Он молча пожирал увесистые ломти жареной оленины. It silently devoured weighty chunks of a fried venison. Груды маринованных моллюсков. Heaps of marinated mollusks. Горы морских раков. Mountains of sea cancers. Катки салатов и майонезов. Tubs of salads and майонезов. Заливая все это водопадами вина. Filling in all it is falls of wine. Пиво. Beer. Браги вина. Homemade beer and fault. Смешанного с пивом и брагой. Mixed with beer and homemade beer. Безденежные доны по одному и по двое начали перебираться за его стол. Impecunious. Доны. On one and on two have started to get over for its table. И барон встречал их молодецким взмахом руки и утробным ворчанием. And a baron met their valiant wave of a hand and uterine grumble. Вдруг он перестал есть. Suddenly it has ceased to eat. Уставился на Румату выпученными глазами и проревел лесным голосом. has stared at Rumata protruding eyes and has cried a wood voice. Я давно не был в Арканарии. I was not for a long time in Arcana. Мой благородный друг, и скажу вам по чести. My noble friend. Also I will tell to you on honor. Мне что-то здесь не нравится. Something here is not pleasant to me. Что именно? What exactly? Барон? С интересом спросил Румата. Baron? With interest has asked Румата. Обсасывая крылышко цыпленка. Sucking round a wing of a chicken. На лицах безденежных донов изобразилось почтительное внимание. On persons impecunious. Донов. The respectful attention was represented. Скажите мне. Tell to me. Мой друг. Произнес барон. My friend, a baron has said. Вытирая замасленные руки о край плаща. Wiping greasy hands about raincoat edge. Скажите. Tell. Благородные доны, с каких пор в столице его величества короля нашего повелось так? Noble. Доны. Since what time in capital of its majesty of our king it was moved so? Что потомки древнейших родов империи шагу не могут ступить. That descendants of the most ancient sorts of empire to a step cannot step. Чтобы не натолкнуться на всяких там лавочников и мясников. Not to encounter shopkeepers, everyone there and butchers. Безденежные доны переглянулись и стали отодвигаться. Impecunious. Доны. Have exchanged glances and began to be removed. Румата покосился в угол. Румата. Was lopsided in a corner. Где сидели серые. Where the grey sat. Там перестали пить и глядели на барона. There have ceased to drink and looked at a baron. Я вам скажу. I to you will tell. В чем дело? In what business? Благородные доны. Noble. Доны. Продолжал барон Пампа. A baron Pampas continued. Это все потому. Is all therefore. Что вы здесь перетрусили. That you here. Перетрусили. Вы их терпите потому. You suffer them therefore. Что боитесь? That be afraid. Вот ты боишься. Заорал он. Here you are afraid. It has shouted. Уставясь на ближайшего безденежного дона. Уставясь. On the nearest impecunious. Дона. Тот сделал постное лицо и отошел с бледной улыбкой. That has made a pious expression and has departed with a pale smile. Трусы. Рявкнул барон. Cowards. A baron has bellowed. Усы его встали дыбом. Its mustaches have risen on end. Но от безденежных донов толку было мало. But from impecunious. Донов. To sense was a little. Им явно не хотелось драться. They obviously would not like to fight. Им хотелось выпить и закусить. They would like to drink and have a snack. Тогда барон перекинул ногу через лавку. Then a baron has thrown a foot through a bench. Забрал в кулак правый ус и... Visors in a fist the right mustache and... Перев взгляд в угол. Having fixed the gaze in a corner. Где сидели серые офицеры. Where grey officers sat. Заявил. Has declared. А вот я ни черта не боюсь. Я бью серую сволочь. And here I lie and am not afraid. I beat great a drag. Как только она мне попадется. As soon as it will get to me. Что там сипит эта пивная бочка? Громко осведомился серый капитан с длинным лицом. What does this spear butt there speak hoarsely? The grey captain with the long person has loudly inquired. Барон удовлетворенно улыбнулся. Baron. Удовлетворенно. Has smiled. Он с грохотом выбрался из-за стола и взгромоздился на скамью. He with a roar has got out because of a table and has got up on a bench. Румата. Румата. Подняв брови. Having lifted eyebrows. Принялся за второе крылышко. Was accepted to the second wing. Эй вы. Hey you. Серые подонки. Заорал барон. Grey geeks, a baron has shouted. Надсаживаясь, надсаживаясь, словно офицеры были за версту от него. As if officers were far off from it. Знаете? No. Что третьего дня я. That the day before yesterday I. Барон Пампа Дон Бау. Baron Pampas. Дон. Ба. Задал вашим ха-ар рошую трёпку, вы понимаете. Has set yours ха-ар роша to a scolding. You understand. Мой друг. My friend. Обратился он к Румате из-под потолка. He has addressed to roommate from under a ceiling. Пили это мы с отцом Кабани вечером у меня в замке. We drank it with father Cabani in the evening at me in the lock. Вдруг прибегает мой конюх и сообщает. Suddenly my groom resorts and informs. Что шайка серых эр разносит корчму золотая подкова. That the gang of the grey are carries. Корчму. The gold horseshoe. Мою корчму. Mine. Корчму. На моей родовой земле. Я командую. На коней. On my patrimonial earth. I order, on horses. Точка и туда. And there. Клянусь шпорой. I swear a spur. Их была там целая шайка. Them was there the whole gang. Человек 20. Они захватили каких-то троих. The person 20. They have grasped any three. Перепились. Were drank too much. Как свиньи. Пить эти лавочники не умеют. И стали всех лупить и все ломать. As pigs. To drink these shopkeepers are not able. And began to thrash all and all to break. Я схватил одного за ноги, и пошла потеха. Я гнал их до самых тяжелых мечей. Крови было. Вы не поверите. I have seized one by feet, and the fun has gone. I drove them to the heaviest swords. Blood was, you will not believe. Мой друг. My friend. По колено. Knee deep. А топоров осталось столько. And axes remains so much. На этом рассказ барона был прерван. On it the story of a baron has been interrupted. Капитан с длинным лицом взмахнул рукой. The captain with the long person has waved a hand. И тяжелый метательный нож лязгнул на грудную пластину баронского панциря. And the heavy throwing knife has clanked about a breastplate of a baronial armor. Давно бы так. Сказал барон и выволок из ножен огромный двуручный меч. For a long time so, a baron has told and has dragged out from a sheath huge. Двуручный. A sword. Он с неожиданной ловкостью соскочил на пол. It with unexpected dexterity has come off on a floor. Меч сверкающей полосой прорезал воздух и перерубил потолочную балку. The sword a sparkling strip cut air and has chopped a ceiling beam. Барон выругался. Baron has sworn. Потолок просел. The ceiling has given. На головы посыпался мусор. On heads the garbage fell down. Теперь все были на ногах. Now all were standing. Безденежные доны отшатнулись к стенам. Impecunious. Доны. Have started back to walls. Молодые аристократы взобрались на стол. Young aristocrats have climbed up a table. Чтобы лучше видеть. That it is better to see. Серые. Gray. Выставив перед собой клинки. Having exposed before itself. Клинки. Построились полукругами мелкими шажками двинулись на барона. Were constructed by a semicircle and have with small steps moved on a baron. Только Румата остался сидеть. Only Румата remained to sit. Прикидывая. Estimating. С какой стороны от барона можно встать? From what party from a baron it is possible to rise. Чтобы не попасть под меч. Not to get under a sword. Широкое лезвие зловеще шелестело. Wide edge ominously rustled. Описывая сверкающие круги над головой барона. Describing sparkling circles over a head of a baron. Барон поражал воображение. Baron amazed imagination. Было в нем что-то от грузового вертолета с винтом на холостом ходу. There was in it something from the cargo helicopter with the screw idling. Окружив его с трех сторон. Having surrounded it from three parties. Серые были вынуждены остановиться. The gray have been compelled to stop. Один из них неудачно стал спиной к Румате. One of them unsuccessfully became a back to roommate. И Румата. And Румата. Перекинувшись через стол. Having thrown through a table. Схватил его за шиворот. Has seized it by a collar. Опрокинул на спину в блюдо с объедками и стукнул ребром ладони ниже уха. Has overturned on a back in dishes with scraps and has knocked an edge of a palm below an ear. Серый закрыл глаза и замер. The gray has closed eyes and gauging. Барон вскричал. Baron has exclaimed. Прирежьте его. Kill it. Благородный Румата. Noble Румата. А я прикончу остальных. And I will finish off the others. Он их всех поубивает. He will kill all of them. С неудовольствием подумал Румата. With displeasure Румата has thought. Слушайте. Listen. Сказал он серым. He has told Gray. Не будем портить друг другу веселую ночь. We will not spoil each other cheerful night. Вам не выстоять против нас. Do you not to stand against us? Бросайте оружие и уходите отсюда. Lay down arms and leave from here. Ну вот еще. Well here still. Сердито возразил барон. A baron has angrily objected. Я желаю драться. Пусть они дерутся. Деритесь же. I wish to fight. Let they fight. Fight. Черт вас подери. Lines you. Подери. С этими словами он двинулся на серых. With these words it has moved on gray. Все убыстряя вращение меча. All accelerating sword rotation. Серые отступали. The gray receded. бледнее на глазах. Turning pale in the face of. Они явно никогда в жизни не видели грузового вертолета. They, it is never obvious in life, saw the cargo helicopter. Румата перепрыгнул через стол. Румата. Has jumped through a table. Погодите. Wait a moment. Мой друг. My friend. Сказал он. He has told. Нам совершенно незачем ссориться с этими людьми. We absolutely have no need to quarrel with these people. Вам не нравится их присутствие здесь? Они уйдут. You do not like their presence here? They will leave. Без оружия мы не уйдем? Without the weapon we will not leave. Угрюмо сообщил один из лейтенантов. One of lieutenants has gloomy informed. Нам попадет. To us will get. Я в патруле. I in patrol. Черт с вами. Lines with you. Уходите с оружием. Leave with the weapon. Разрешил Румата. Has resolved Румата. Клинки в ножны. Clinky in a sheath. Руки за головы. Hands for heads. Проходить по одному, и никаких подлостей. Кости переломаю. To pass on one. And any meanness. Bones I will break. Как же мы уйдем? Раздраженно осведомился длиннолицый капитан. How we will leave. It is angry the captain has inquired. Длиннолицый. Этот дон загораживает нам дорогу. This. Дон. Stands in us way. И буду загораживать. Упрямо сказал барон. Also I will block. A baron has obstinately told. Молодые аристократы обидно захохотали. Young aristocrats, it is insulting, have laughed loudly. Ну хорошо. Well. Сказал Румата. Румата has told. Я буду держать барона. I will hold a baron. А вы пробегайте. And you run. Да побыстрее. Yes, faster. Долго я его не удержу. Эй. Long I will not keep it. Hey. Там. There. В дверях. In the doorway. Освободите проход. Release pass. Точка. Барон. Baron. Сказал он. He has told. Обнимая Пампу за обширную талию. Embracing Pampas for an extensive waist. Мне кажется. It seems to me. Мой друг. My friend. Что вы забыли одно важное обстоятельство. That you have forgotten one important circumstance. Ведь этот славный меч употреблялся вашими предками только для благородного боя. After all, this nice sword was used by your ancestors only for noble fight. Ибо сказано, не обнажай в тавернах. For it is told, do not bear in taverns. На лице барона. On the person of a baron. Продолжавшего вертеть мечом. Continuing to twirl by a sword. Появилась задумчивость. There was a thoughtfulness. Ну, у меня же нет другого меча. But I do not have other sword. Нерешительно сказал он. He has irresolutely told. Тем более. Especially. Точка. Значительно сказал Румата. Румата has considerably told. Вы так думаете? Барон все еще колебался. You so think? A baron still fluctuated. Вы же знаете это лучше меня. You know it better me. Точка. Да. Yes. Сказал барон. A baron has told. Вы правы. You are right. Он посмотрел вверх. He has looked upwards. На свою бешено работающую кисть. On the without restraint working brush. Вы не поверите. You will not believe. Дорогой Румата. Dear Румата. Но я могу вот так 3-4 часа подряд, и нисколько не устану. Ах. But I can hear so 3-4 hours on end, and I will not be tired at all. Ah. Почему она не видит меня сейчас? Why she does not see me now? Я расскажу ей. I will tell to it. Пообещал Румата. Has promised Румата. Барон вздохнул и опустил меч. Baron has sighed and has lowered a sword. Серые. Gray. Согнувшись. Having bent. Кинулись мимо него. Have rushed by it. Барон проводил их взглядом. Baron has watched them leave. Не знаю. I do not know. Не знаю. Нерешительно сказал он. I do not know. He has irresolutely told. Как вы думаете? As you think. Я правильно сделал. I have correctly made. Что не проводил их пинками взад. What did not spend their kicks to back. Совершенно правильно. Perfectly. Заверил его Румата. Has assured its Румата. Ну что ж. Well. Сказал барон. A baron has told. Втискивая меч в ножны. Squeezing a sword in a sheath. Раз нам не удалось подраться. Time to us was not possible to fight. То уж теперь-то мы имеем право слегка выпить и закусить. That now we have the right to drink and have a snack slightly. Он стащил со стола за ноги серого лейтенанта. It has pulled down from a table for feet of the gray lieutenant, все еще лежавшего без сознания, still lying without consciousness, язычным голосом гаркнул, and a loud voice has barked. Эй! Hey! Хозяюшка, вина и еды. Хозяюшка. Wine and meal. Подошли молодые аристократы и учтиво поздравили с победой. Young aristocrats have approached and have politely congratulated on a victory. Пустяки. Trifles. Пустяки. Trifles. Благодушно сказал барон. A baron has complacently told. Шесть плюгавых молодчиков. Six mean swells. Трусливых. Cowardly. Как все лавочники. As all shopkeepers. В золотой подкове я раскидал их два десятка. Как удачно. In the gold horseshoe I have scattered their 210. As successfully. Обратился он к румате. He has addressed to roommate. Что тогда при мне не было моего боевого меча, я мог бы в забывчивости обнажить его. That then at me there was no my fighting sword. I could bear it in forgetfulness. И хотя золотая подкова не таверна. And though the gold horseshoe not a tavern, а всего лишь корчма, and only, корчма, некоторые так и говорят, some and speak, сказал Румата, Румата has told, не обнажай в корчме, do not bear in, корчме, хозяйка принесла новое блюдо с мясом и новые кувшины вина, mistress has brought new dishes with meat and new jugs of wine, барон засучил рукава и принялся за работу, baron has rolled up sleeves and was accepted to work, кстати, by the way, сказал Румата. Румата has told. Кто были те три пленника? Who those three captives were? Которых вы освободили в золотой подкове? Which you have released in the gold horseshoe? Освободил? Барон перестал жевать и уставился на Румату. Has released? A baron has ceased to chew and has stared at Rumatu. Но, but, мой благородный друг, my noble friend, я и, вероятно, possibly, недостаточно точно выразился, я никого не освобождал. It was insufficiently precisely expressed. I released nobody. Ведь они были арестованы. After all they have been arrested. Это государственное дело. С какой стати я бы стал их освобождать, какой-то дон? This state affair. For what reason I would begin to release them? Any. Дон, вероятно. Possibly. Большой трус. The big coward. Старик книгачей и слуга. Он пожал плечами. The old man. Книгачей. And the servant. It has shrugged shoulders. Да. Yes. Конечно. Certainly. Грустно сказал Румата. Румата has sadly told. Барон вдруг налился кровью и страшно выкатил глаза. Baron was suddenly poured by blood and has terribly stared. Что? Опять? Заревел он. What? Again? Comma, he has begun to roar. Румата оглянулся. Румата has looked back. В дверях стоял Дон Рипод. In the doorway stood Дон Рипод. Барон заворочился. Baron заворочился, опрокидывая скамьи, роняя блюда. Overturning benches and dropping dishes. Дон Рипод значительно посмотрел в глаза Румата и вышел. Don Rapat has considerably looked in eyes of Rumati and left. Прошу прощения. I ask. Прощения, барон. Baron. Сказал Румата. Румата has told. Вставая. Rising. Королевская служба. Royal service. А, разочарованно произнес барон. And, a baron has disappointedly said. Сочувствую. Ни за что не пошел на службу. I sympathize. For what has not gone to work. Дон Рипат ждал сразу за дверью. Don Rapat waited at once behind a door. Что нового? Спросил Румата. What the new? Has asked Румата. Два часа назад. Two hours back. Деловито сообщил Дон Рипод. Has efficiently informed. Дон. Рипод. По приказу министра охраны Дона Рэба я арестовал и припроводил в веселую башню Дону Акану. By order of the Minister of Protection. Дона. I have arrested Риба and have forwarded in the cheerful tower. Дону. Oh, can you? Так. So. Сказал Румата. Румата has told. Час назад Дона Акана умерла. Our back. Дона. Окана has died. Не выдержав испытания огнем. Without having stood test by fire. Так. So. Сказал Румата. Румата has told. Официально ее обвинили в шпионаже. Officially her have accused of espionage. Но. Дон Рипат замялся и опустил глаза. But. Don Rapat was restive and has looked down. Я думаю. Мне кажется. I think. To me it seems. Я понимаю. I understand. Сказал Румата. Румата has told. Дон Рипат поднял на него виноватые глаза. Don Rapat has lifted on it guilty eyes. Я был бессилен, начал он. I was powerless. It has begun. Это не ваше дело. Is not your business. Хрипло сказал Румата. Румата has hoarsely told. Глаза Дона Рипата снова стали оловянными. Eyes. Дона. Рипата again became tin. Румата кивнул ему и вернулся к столу. Румата. Has nodded to it and has returned to a table. Барон доканчивал блюдо с фаршированными каракатицами. Baron finished a dish with stuffed cuttlefishes. Эстерского, сказал Румата. Эстерский. Румата has told. И пусть принесут еще. Он откашлялся. And let will bring still. He has cleared the throat. Будем веселиться. We will have fun. Будем. Let's be. Черт побери. Oh, damn. Веселиться. To have fun. Когда Румата пришел в себя. When Rumata has come to the senses. Он обнаружил. He has found out. Что стоит посреди обширного пустыря. That costs in the middle of extensive waste ground. Занимался серый рассвет. The gray dawn was engaged. Вдали сиплыми голосами орали петухи часомеры. In the distance hoarse voices cocks chasmery shouted. Каркали вороны. Ravens croaked. Густо кружившийся над какой-то неприятной кучей неподалеку. Densely turned over any unpleasant heap nearby. Пахло сыростью и тленом. Smelt as dampness and a decay. Туман в голове быстро рассеивался. The fog in ahead quickly dissipated. Наступало знакомое состояние пронзительной ясности и четкости восприятий. There came a familiar condition of shrill clearness and clearness of perceptions. На языке приятно таяла мятная горечь. In language the mint bitterness pleasantly thawed. Сильно соднили пальцы правой руки. Strongly fingers of the right hand burned. Румата поднес к глазам сжатый кулак. Румата. Has brought to eyes the clenched fist. Кожа на косточках была ободрана. The skin on stones has been peeled. А в кулаке была зажата пустая ампула из-под каспарамида. And the empty ampule has been clamped in a fist from under. Каспарамида. Могучего средства против алкогольного отравления. Mighty means against an alcoholic poisoning. Которым Земля предусмотрительно снабжала своих разведчиков на отсталых планетах. With which the Earth providently supplied the scouts on backward planets. Видимо. Probably. Уже здесь. Already here. На пустыре. On waste ground. Перед тем, как впасть в окончательно свинское состояние. Before running into definitively swinish condition. Он бессознательно, it unconsciously, почти инстинктивно высыпал в рот все содержимое ампулы, almost instinctively poured out in a mouth all contents of an ampule. Места были знакомые. Прямо впереди чернела башня сожженной обсерватории. Places were acquaintances. Directly the tower of a burnt observatory ahead blackened. Оливеи проступали в сумраке тонкие. And more to the left appeared in a twilight thin. Как минареты. As minarets. Сторожевые вышки королевского дворца. Watched hours of a royal palace. Румата глубоко вдохнул сырой холодный воздух и направился домой. Румата. Has deeply inhaled crude cold air and has gone home. Барон Пампа повеселился в эту ночь на славу. Baron Pampas has had fun this night wonderfully well. В сопровождении кучки безденежных донов. Accompanied by a small group of impecunious. Донов. Быстро теряющих человеческий облик. Quickly losing human shape. Он совершил эти гигантское турне по арканарским кабакам. It has made huge tour on. Арканарским. To taverns. Пропив все. Having spent on drink hall. Вплоть до роскошного пояса. Up to a magnificent belt. Истребив неимоверное количество спиртного и закусок. Having exterminated extreme quantity of alcohol and snack. Учинив по дороге не менее 8 драк. Having made on road not less than 8 fights. Во всяком случае. Anyway. Румату мог отчетливо вспомнить 8 драк. Румата. Could remember 8 fights distinctly. В которые он вмешивался. With which it interfered. Стараясь развести и не допустить смертоубийства. Trying to dissolve and not to admit. Смертоубийство. Дальнейшие его воспоминания тонули в тумане. Its further memoirs sank in a fog. Из этого тумана всплывали то хищные морды с ножами в зубах. From this fog predatory muzzles with knives in teeth emerged that. То бессмысленно горькое лицо последнего безденежного дона. That is senseless bitter person of last impecunious. Дона, которого барон Пам попытался продать в рабство в порту, which a baron Pamp has tried to sell in slavery in port. То разъяренный носатый ируканец, that furious big-nosed. Ируканец, злобно требовавший, spitefully demanding. Чтобы благородные доны отдали его лошадей. That noble доны have given its horses. Первое время он еще оставался разведчиком. At first it still remained the scout. Пил он наравне с бароном, ируканское. He drank on a level with a baron. Ируканское, эстерское, эстерское, суанское, суанское, арканарское, арканарское. Но перед каждой переменой вину кратко клал под язык таблетку каспарамида. But before each change of wines furtively put under language a tablet. Каспарамида. Он еще сохранял рассудительность и привычно отмечал скопление серых патрулей на перекрестках и у мостов. It still kept judiciousness and habitually marked congestions of grey patrols at crossroads and at bridges. Заставу конных варваров на Суанской дороге. Outpost of horse barbarians on Суанской, to road, где барона наверняка бы пристрелили, where a baron for certain would shoot down, если бы Румата не знал наречия варваров. If Rumata did not know an adverb of barbarians, он отчетливо помнил, he distinctly remembered, как поразила его мысль о том, as has amazed its thought on that, что неподвижные ряды чудных солдат в длинных черных плащах с капюшонами. What is the numbers of wonderful soldiers in long black raincoats with hoods? Выстроенные перед патриотической школой. Built before patriotic school. Это монастырская дружина. Is a monastic team. Причем здесь церковь? At what here church? Подумал он тогда. He has thought then. С каких это пор церковь в Арканаре вмешивается в светские дела? From what it is a time church in Arcanar interferes with secular affairs? Он пьянел медленно. It got drunk slowly. Но все-таки опьянел. But all the same has got drunk. Как-то сразу. Somehow at once. Скачком. И когда в минуту просветления увидел перед собой разрубленный дубовый стол в совершенно незнакомой комнате. Jump. And when a minute of an enlightenment has seen before itself the split oak table in absolutely unfamiliar room. Обнаженный меч в своей руке и рукоплещущих безденежных донов вокруг. The bared sword in the hand and clapping impecunious донов around. То подумал было. That has thought was. Что пора идти домой. That it is time to go home. Но было поздно. But was late. Волна бешенства и отвратительной. Wave of furiousness and disgusting. Непристойной радости освобождения от всего человеческого уже захватило его. Obscene pleasure of clearing of all human has already grasped it. Он еще оставался землянином. It still remained the earth dweller. Разведчиком. The scout. Наследником людей огня и железа. The successor of people of fire and iron. Не щадивших себя и не дававших пощады во имя великой цели. Not sparing and not naming mercy in the great purpose. Он не мог стать Румата-Эстерским. It could not become Румата-Эстерский. Плотью от плоти 20 поколений воинственных предков. Flesh from a flesh of 20 generations of aggressive ancestors. Прославленных грабежами и пьянством. Glorified by robberies and drunkenness. Но он больше не был и коммунаром. But it anymore was not also the communard. У него больше не было обязанностей перед экспериментом. It anymore did not have duties before experiment. Его заботили только обязанности перед самим собой. It duties before by itself worried only. У него больше не было сомнений. It anymore did not have doubts. Ему было ясно все. All was clear to it. Абсолютно все. All. Он точно знал. He precisely knew. Кто во всем виноват. Who in all is guilty. И он точно знал. And he precisely knew. Чего хочет, рубить наотмашь. That wants, to cut back and. Придавать огню. To set fire. Сбрасывать с дворцовых ступеней на копья вилы ревущей толпы. To dump from palace steps on spears and. Вилы. Roaring crowd. Румата встрепенулся и вытащил из ножен мечи. Румата has started and has pulled out from a sheath swords. Клинки были зазубрены, клинки have been jagged, но чисты, but are pure. Он помнил, he remembered, что рубился с кем-то, that it was cut with someone. Но с кем и чем все кончилось? But with whom? And then all has come to an end. Точка, коней они пропили. They have spent on drink horses. Безденежные доны куда-то исчезли. Impecunious. Доны. Somewhere have disappeared. Румата. Это он тоже помнил. Приволок барона к себе домой. Румата. Is it too remembered? Has brought a baron to itself home. Пампа Дон Бо был бодр. Pampas. Дон. Бо was vigorous. Совершенно трезв и полон готовности продолжать веселье. Просто он больше не мог стоять на ногах. It is absolutely sober and full of readiness to continue fun. Simply it could not stand on the feet anymore. Кроме того, besides, он почему-то считал, he for some reason considered, что только что распрощался с милой баронессой и находится теперь в боевом походе против своего исконного врага барона Каску. That has just said goodbye to the lovely baroness and is now in a fighting campaign against the primordial enemy of a baron, the helmet, обнаглевшего до последней степени, become impudent to last degree. Посудите сами, judge for yourself, друг мой, my friend. Этот негодяй родил из бедра шестипалого мальчишку и назвал его Помпей. Солнце заходит. This villain has given birth to the six-fingered boy from a hip and named it Pampas. The sun comes. Объявил он, he declared, глядя на гобелен, looking at a gobelin, изображающий восход солнца, representing sunrise. Мы могли бы провеселиться всю эту ночь. We could провеселиться all this night. Благородные доны, noble доны, но ратные подвиги требуют сна. But feats of arms demand a dream. Ни капли вина в походе. Wine drops in a campaign. К тому же баронесса была бы недовольна. Besides, the baroness would be dissatisfied. Что? Постель. Какие постели в чистом поле? Наша постель. Попона боевого коня. С этими словами он содрал со стены несчастный гобелен. What? Bed? What beds in an open country? Our bed? A body cloth of a fighting horse. With these words it has torn off an unfortunate gobelin from a wall. Завернулся в него головой и с грохотом рухнул в угол под светильником. It was wrapped in it by a head and with a roar has failed in a corner under the fixture. Румата велел мальчику поставить рядом с бароном ведро рассола и катку с маринадами. Румата ordered to put to boy Uno near to a baron a bucket of a brine and a tub with marinades. У мальчишки было сердитое. At the boy was angry. Заспанное лицо. The sleepy person. Вонабрались то. In were typed. Ворчал он. He grumbled. Глаза в разные стороны смотрят. Молчи. Eyes every which way look. Be silent. Дурак. The fool. Сказал тогда Румата и. Что-то случилось потом. Has told then Румата and. Something happens then. Что-то очень скверное. Something very nasty. Что погнало его через весь город на пустырь. That has sent on errands it through all city on waste ground. Что-то очень. Something very much. Очень скверное. Very nasty. Непростительное. Inexcusable. Стыдное. Shameful. Он вспомнил. He has remembered. Когда уже подходил к дому. When already approached to the house. И. And. Вспомнив. Having remembered. Остановился. Has stopped. Точка отшвырнув уно. Having flung away Uno. Он полез вверх по лестнице. It has got upwards on a ladder. Распахнул дверь и ввалился к ней. Has flung the door open and has become hollow to it. Как хозяин. As the owner. И при свете ночника увидел белое лицо. And by the light of a night lamp has seen the white person. Огромные глаза. Huge eyes. Полные ужаса и отвращения. Full of horror and disgust. И в этих глазах самого себя. And in these eyes. Itself. Шатающегося. Unsteady. С отвисшей слюнявой губой. With a drooped dribbling lip. С ободранными кулаками. With peeled fists. В одежде. In clothes. Заляпанной дрянью. Заляпанной. Rubbish. Наглого и подлого хама голубых кровей. The impudent and mean boar of blue blood. И этот взгляд швырнул его назад. And this sight has thrown it back. На лестницу. On a ladder. Вниз. Downwards. Прихожую. In a vestibule. За дверь. For a door. На темную улицу и дальше. On dark street and further. Дальше. Further. Дальше. Further. Как можно дальше. As it is possible further. Стиснув зубы и чувствуя. Having gritted teeth and feeling. Что все внутри оледенело и смерзлось. That all has inside frozen and has frozen together. Он тихонько отворил дверь и на цыпочках вошел в прихожую. It has quietly opened a door and has on tiptoe entered into a vestibule. В углу, in a corner, подобно гигантскому морскому млекопитающему, like a huge sea mammal, сопел в мирном сне барон. Baron snuffled in a quiet sleep. Кто здесь? Воскликнул он. Who here? Юно has exclaimed. Дремавший на скамье с арбалетом на коленях. Dozing on a bench with арбалетом. In a lap. Тихо. Silently. Шепотом сказал Румата. Румата in a whisper has told. Пошли на кухню. Have gone on kitchen. Бочку воды. To butt of water. Уксусу. To vinegar. Новое платье. New dress. Живо. It is live. Он долго. It long. Яростно. Furiously. С острым наслаждением обливался водой и обтирался уксусом. With an acute pleasure had a shower bath water and it was rubbed off by vinegar. Сдирая с себя ночную грязь. Tearing off from itself a night dirt. Уно, против обыкновения молчаливый. Against usage silent. Хлопотал вокруг него. Strove round it. И только потом. And only then. Помогая Дону застегивать идиотские сиреневые штаны с пряжками на заду. Helping Дону to clasp idiotic lilac trousers with buckles on back, сообщил Грюма, has informed Gloomy, ночью, at night, как вы укатили, as you have left, Кира спускалась и спрашивала, Кира, went down and asked, был Дон или нет, was, Дон, or not, решила, has solved, видно, it is visible, что приснилось, that has dreamed, сказал ей, has told to it, что как с вечера ушли в караул, that as since the evening have left in sentry, так и не возвращались, and did not come back. Румата глубоко вздохнул, Румата, has deeply sighed, отвернувшись, having turned away, легче не стало, it became easier not, хуже, worse. Точка, я всю ночь с арбалетом над бароном сидел, боялся, and I all night long with, арбалетом, over a baron sat, was afraid, что с пьяну наверх полезут. That being drunk upward will get. Спасибо. Thanks. Малыш. The kid. С трудом сказал Румата. Румата has hardly told. Он натянул башмаки. He has pulled boots. Вышел в прихожую. Left in a vestibule. Постоял немного перед темным металлическим зеркалом. Has stood a little before a dark metal mirror. Каспарамид работал безотказно. Каспарамид worked smoothly. В зеркале виднелся изящный. In a mirror was seen graceful. Благородный Дон с лицом. Noble. Дон. With a person. Несколько осунувшимся после утомительного ночного дежурства. A little grown thin after tiresome night watch. Но в высшей степени благопристойным. But extremely the decent. Влажные волосы. Damp hair. Прихваченные золотым обручем. Taken by a gold hoop. Мягко и красиво спадали по сторонам лица. Softly and beautifully fell down on the parties of the person. Румата машинально поправил объектив над переносицей. Румата has mechanically corrected an objective over nose bridge. Хорошенькие сцены наблюдали сегодня на земле. Pretty scenes observed today on the earth. Мрачно подумал он. He has gloomy thought. Тем временем рассвело. In the meantime it is light. В пыльные окна заглянуло солнце. In dusty windows has glanced the sun. Захлопали ставни. Shutters have begun to clap. На улице перекликались заспанные голоса. In the street sleepy voices had something in common. Как спали. As slept. Брат Кирис. Brother Kiris. Благодарение Господу. Gratitude to the Lord. Спокойно. Easy. Брат Тика. The brother of the tick. Ночь прошла. Night has passed. И слава Богу. And thank God. А у нас кто-то в окна ломился. And at us someone broke windows. Благородный Дон Румата. Noble. Дон. Румата. Говорят. Speak. Ночью гуляли. At night walked. Сказывают. Affect. Гость у них. The visitor at them. Да нынче разве гуляют при молодом короле? Yes now unless walk. At the young king. Помню. I remember. Гуляли. Не заметили? Walked. Have not noticed. Как полгорода сожгли. As half cities have burned. Что я вам скажу? That I to you will tell. Брат Тика. The brother of the tick. Благодарение Богу. Gratitude to God. Что у нас в соседях такой Дон. That at us in neighbors such. Дон. Раз в год загуляет. Once a year will go on a spree. Это много. And that is a lot of. Румата поднялся наверх. Румата has risen upward, постучавшись, having knocked, вошел в кабинет, has entered into an office. Кира сидела в кресле. Кира sat in an armchair. Как и вчера, as well as yesterday. Она подняла глаза и со страхом и тревогой взглянула ему в лицо. It has lifted eyes and with fear and alarm has faced it. Доброе утро. Good morning. Маленькая. Small. Сказал он. He has told. Подошел. Has approached. Поцеловал ее руки и сел в кресло напротив. Has kissed her hand and villages on an armchair opposite. Она все испытующе смотрела на него. She all searchingly looked at it. Потом спросила. Has then asked. Устал. Was tired. Да. Yes. Немножко. A little bit. И надо опять идти. Also it is necessary to go again. Приготовить тебе что-нибудь. To prepare for you something. Не надо. It is not necessary. Спасибо. Thanks. Уно приготовит. Уно. Will prepare. Вот разве воротник подуши. Here unless a collar. Подуши. Румата чувствовал. Румата. Felt. Как между ними вырастает стена лжи. As between them the lie wall grows. Сначала тоненькая. At first thin. Затем все толще и прочнее. Then all is thicker and stronger. На всю жизнь. Горько подумал он. On all life, he has bitterly thought. Он сидел. He sat. Прикрыв глаза. Having covered eyes. Пока она осторожно смачивала разными духами его пышный воротник. While it carefully moistened with different spirits its magnificent collar. Щеки. Cheeks. Лоб. Forehead. Волосы. Hair. Потом она сказала. Then she has told. Ты даже не спросишь. You at all will not ask. Как мне спалось. As to me it was slept. Как. As. Маленькая. The small. Сон. A dream. Понимаешь? You understand. Страшный-страшный сон. Terrible. A bad dream. Стена стала толстой. Wall became thick. Как крепостная. As the surf. На новом месте всегда так. On a new place always so. Сказал Румата фальшиво. Румата false has told. Да и барон. And a baron. Наверное. Probably. Внизу шумел очень. Below rustled very much. Приказать завтрак? Спросила она. To order a breakfast? She has asked. Прикажи. Order. А вино какое ты любишь утром? And what you love wine in the morning? Румата открыл глаза. Румата. Has opened eyes. Прикажи воды. Order waters. Сказал он. He has told. По утрам я не пью. In the mornings I do not drink. Она вышла. It left. И он услышал. And he has heard. Как она спокойным звонким голосом разговаривает с Уно. As she a quiet sonorous voice talks to Uno. Потом она вернулась. Then it has returned. Села на ручку его кресла и начала рассказывать свой сон. Villages on the handle of its armchair also has started to tell a dream. А он слушал. And he listened. Заламывая бровь и чувствуя. Breaking an eyebrow and feeling. Как с каждой минутой стена становится все толще и непоколебимей, и как она навсегда отделяет его от единственного по-настоящему родного человека в этом безобразном мире. As with each minute a wall all becomes thicker and непоколебимей. And as it forever separates it from unique rather native person in this ugly world. И тогда он с размаху ударил в стену всем телом. And then it with scope has struck in a wall all over. Кира. Кира. Сказал он. He has told. Это был не сон. Is there was not a dream. И ничего особенного не случилось. And anything special does not happen. Бедный мой. Poor mine. Сказала Кира. Kira has told. Погоди. Pogodi. Я сейчас рассолу принесу. I now to a brine will bring.